Глава 18. Камал. Провожу лезвием по нежной ладони, едва касаясь кожи, и кровь медленно проступает. Аврора смотрит на меня с ужасом и болью, но я не отвожу взгляда. Беру простынь и пачкаю в ее крови, затем вкладываю в ладонь спиртовую салфетку для дезинфекции. Теперь все как надо. Произношу холодно, бросая тяжелый взгляд на жену, и выхожу из комнаты. За спиной дверь закрывается не только физически. Что-то необратимое произошло в этом моменте. Что-то, что уже нельзя изменить. Хочется разнести все вокруг за то, что причинил девочке боль, за слезы в ее глазах. Спускаюсь по лестнице, чувствую, как внутри все кипит. Но внешне остаюсь спокойным. Найдя доверенное лицо Зорина, передаю ему доказательства нашего секса и невинности Авроры. Теперь все условия соблюдены, и брак считается окончательно заключенным. Доверенный улыбается и протягивает руку для пожатия. «Поздравляю, Тагаев. Осталась формальность. Провести экспертизу. А пока вот», — говорит он, передавая мне документы. «Все будет принадлежать вам. Роман Львович все подготовил». Я принимаю их, бросая взгляд на папку. «Теперь все принадлежит мне». Деньги, компании, влияние. Все, что должно было принести удовлетворение. Но вместо радости я ощущаю лишь пустоту. «Спасибо». Отвечаю, пытаясь улыбнуться, но это больше похоже на кривую гримасу. «Отличная сделка». Доверенный хлопает меня по плечу, но я уже не слышу его слов. Внутри все кричит, что-то ломается. Гадко от самого себя. Но внешне я не проявляю эмоций. Провожаю доверенного и ухожу в кабинет. Опускаюсь в кресло и роняю голову на руки. Выпитый алкоголь не приносит облегчения. Надо бы радоваться, но я не ощущаю ее. Это должно было стать моим триумфом, но ощущение улетучилось. Вместо этого во мне лишь горечь. В дверь стучат. Джин входит без приглашения, с широкой улыбкой на лице и бутылкой в руках. «Ну, поздравляю!» Его голос полон веселья, но я не могу разделить его радость. «Брак заключен, имущество у тебя. Все как и планировали». Если бы все было так просто. Но отмахнуться от Авроры не получается. Да, все как планировали. Киваю, беру у него бутылку и делаю большой глоток. Алкоголь приятно жжет горло, но не приносит облегчения. Джин садится напротив и, немного помолчав, продолжает. «Кстати, Муромский передал тебе подарок. Устроил неприятную провокацию с твоими активами. Я криво усмехаюсь, качаю головой. Конечно, он не мог оставить все просто так. Ему нужно было подкинуть очередную проблему. Поставить подножку. Пусть подавится. Не сейчас, Джин. Отмахиваюсь я. Просто скажи, что разберетесь. Конечно, разберемся. Кивает он, но я чувствую его взгляд полный сочувствия. Слишком хорошо меня знает. Он видит, что со мной что-то не так, но не задает вопросов. А я и не хочу объяснять. Я пью до беспамятства. Алкоголь льется рекой, пытаясь залить ту пустоту, что разрастается внутри. Сегодня должна была быть первая брачная ночь, но ее не случилось. Я смотрю на пустую бутылку и понимаю, что меня просто тянет в пропасть. Поддаюсь и сажусь в такси. Еду к Нинель. Она рада меня видеть, всегда рада. Я знаю, что могу найти у нее поддержку, расслабление, забыться. Она встречает меня в дверях с улыбкой, обнимает, ведет в гостиную, где уже стоит бутылка крепкого алкоголя. И снова пью, чтобы заглушить внутренний голос, чтобы не думать ни о чем. «Кам, ты сегодня какой-то другой?» — говорит Нина, наблюдая, как я пью. «Что случилось?» «Ничего», — усмехаюсь, качая головой. «Я женился». Нинель поднимает брови, ее улыбка не исчезает, но становится натянутой. «О, поздравляю. Но это ничего не меняет между нами, верно?» «Не меняет», — отвечаю я, глядя на нее, но уверенности в голосе нет. «Да меня и самого уже нет. Я в дрова. Это должен был быть простой вечер. Мы говорим, пьем, и все вроде идет хорошо. Но что-то не так. Нина подходит ближе, ее руки на моих плечах. Ее губы ищут мои, но внутри все сопротивляется. Я не хочу ее. Я хочу другую. Перед глазами совсем другая девушка. Белокурая, с голубыми, как небо, глазами. А я даже не видел ни разу, как она улыбается. «Кам, Нинель шепчет, пытаясь поймать мой взгляд. «Что с тобой?» «Ничего, отворачиваюсь. Все в порядке». «Но это ложь. Все не в порядке. Я хочу не ее, я хочу свою жену. Вот же ловушка». Обещал себе, что не притронусь к Авроре, обещал, что сдержу себя. И вот теперь я в чужой квартире, с женщиной, которая готова мне отдаться, но я не хочу. От этого еще противнее. Отталкиваю руки Нины и поднимаюсь. «Кам, что ты делаешь?» В ее голосе обида. Она не привыкла к такому отношению. Но я не собираюсь объясняться. «Прости, Нина, не сегодня». Говорю, не глядя на нее. «Сегодня я не хочу оставаться, надо прийти в себя. Что-то меня слишком штормит». Звоню Джину, прошу приехать и забрать меня. Нинель обижена, я вижу это, но мне уже все равно. Я так запутался, что хочется волком выть. Выхожу на улицу и пока жду Джина, курю в глубокий затяг. Морозный воздух немного остужает разгоряченные мысли. Выбрасываю окурок и сажусь в машину. Джин смотрит на меня с пониманием. «Поехали», — говорю я, чувствуя, как пустота внутри становится еще глубже. «Спасение не приходит. Той, кого хочу, я не могу касаться. А та, кто готова быть со мной, не может дать того, что мне нужно. Все вокруг рушится, и выхода из этой ловушки я пока не вижу». Джин не задает лишних вопросов, за что я ему благодарен. Мы едем по ночным улицам, и я смотрю в окно, наблюдая, как свет фар размывает тьму. Мыслей больше нет, только опустошение и горькое осознание того, что выбор завел меня в тупик. Ощущение, что все вокруг катится в пропасть, становится невыносимым. И я впервые в жизни чувствую себя совершенно беспомощным. «Кам», — вдруг говорит Джин, его голос спокойный, но с ноткой заботы. «Ты знаешь, что я всегда на твоей стороне, что бы ни случилось». Я киваю, не отрывая взгляда от дороги. «Знаю, Джин», — отвечаю, пытаясь улыбнуться. «Спасибо». Джин поддерживает меня, но не может заполнить пустоту, что разрослась внутри. Единственный человек, который может это сделать, так, кому я поклялся не притрагиваться. Именно эта клятва сейчас сковывает меня, словно цепи, которые не дают двигаться дальше. Пока не найду способ решить этот внутренний конфликт, я останусь пленником своих собственных обещаний.